Глава 53. Двое солдат дотащили его до тополей, где рядом с генеральским знаменем уже горел новый костер, разведенный просто для тепла и света. Начинало темнеть. Так же неожиданно, как появился, гнев Чарльза улетучился, и осталась лишь боль во всем теле и смутная мысль о том, что он все-таки попытался остановить это безумие. С печальной обреченностью он наконец понял, что хочет сделать. Нет, не так. Что должен сделать, невзирая на риск? Генерал Кастер, элегантный и даже щеголеватый, несмотря на грязный мундир, был явно раздражен тем, что Венейбл ему помешал. Он как раз разговаривал с Джо Калифорнией. «Нет, сэр», — сказал Милнер. «Я пока нигде не нашел тело сержант-майора Кеннеди». Кастер отвернулся от костра. Его правая нога была слегка согнута в колене, левая рука лежала на эфесе сабли. Генерал всегда тщательно следил за своей позой. «В чем дело, капитан Венейбл? Быстрее! Я намерен выступить менее чем через час!» «Сэр, этот человек, этот проклятый южанин, пытался помешать вашим людям выполнить приказ». Голос Венейбла звучал спокойно и уверенно, но все же Чарльз слышал клокотавшую в капитане ярость и понимал, что его ждут большие неприятности. «Он хотел помешать нашей работе с табуном. Вашей резне!» сказал Чарльз. «Не слишком ли вы чувствительны в этом вопросе, мистер Мэйн?» Кастер быстро подошел к Чарльзу, обращаясь к нему так, словно не замечал ни его распухшего глаза, ни кровоподтека на щеке. «По-вашему, будет лучше, если мы оставим здоровых лошадей и весной дикари начнут совершать новые набеги? Генерал Шеридан поручил мне наказать шайенов Ярапа...» «Черный котел был мирным вождем. Это не имеет значения. Я обязан устранить любую угрозу белым людям». «Почему он так много говорит?» недоумевал Чарльз, перед кем пытается оправдать свои поступки. Уж точно ему нет нужды делать это перед каким-то обтрепанным разведчиком с весьма сомнительным прошлым. Несмотря на боль, Чарльз вдруг со всей ясностью понял. А ведь Кастер знает, что этот день дискредитировал его и что он явно перестарался в своем рвении. «И сегодня я выполняю свой долг. Лишь тотальная война принесет мир на эти равнины». «Возможно, но я больше не хочу в этом участвовать». «Что? Что вы сказали?» Застигнутый врасплох, Кастер явно растерялся, но потом в его голубых глазах снова сверкнул гнев. «Я сказал, что больше не хочу участвовать в такой войне, как ваша. Я совершил ошибку, когда согласился». «Это мы совершили ошибку, что наняли вас», возразил Кастер. У Милнера был такой вид, будто он готов провалиться сквозь землю. Понимая, на что идет, Чарльз выложил свой последний козырь. «Я ухожу», — сказал он. «Если вы захотите меня остановить, вам придется застрелить меня или приказать кому-нибудь это сделать». «С удовольствием», — проворковал Венейбл. «Помолчите», — крикнул Кастер. Он тяжело дышал, лицо было красным, как никогда. «Боюсь, вы погорячились со своим предложением, мистер Мэйн. Я действительно могу отдать приказ расстрелять вас, и при необходимости свидетели вашего возмутительного поведения смог... У вас и без меня руки запачканы». Кровь со щеки стекла по бороде и упала на снег между его сапогами. Он изо всех сил старался не слушать звуков выстрелов и криков умирающих лошадей. Я видел, как убили миссис Блин и ее сына. Мне доподлинно известно, что эту женщину убили шайены. Ее застрелили ваши люди. Я видел это собственными глазами. И не только я. У нас нет доказательств того, что та белая женщина была именно миссис Блин, которую похитили. Я слышал ее имя, и другие тоже слышали. Не в силах больше сдерживаться, Чарльз в ярости толкнул Кастера. В ярко-голубых глазах мальчика-генерала промелькнула паника. Никто не назовет это сражением. Все будут называть то, что здесь случилось, резней. Младенцы с пулями в головах, женщины, оскальпированные солдатами Соединенных Штатов, белая пленница и мирный вождь, глубокий старик. Не слишком красивый эпизод для героической военной биографии. Вам не кажется, генерал? Джордж Кастер отступил на полшага назад, и это движение было красноречивее любых слов. Венейбл не мог скрыть разочарование. «Генерал!» – воскликнул он. «Да никто не поверит ни единому слову человека, который дважды обманом пытался поступить в армию». «Вы правы», – кивнул Чарльз. «И мне совсем не хочется разговаривать с газетчиками вроде мистера Кейма или кого-то еще. Мне вообще не хочется ни с кем разговаривать. Я так долго шел этой дорогой, и вот куда она меня привела в конце концов». Что он имел в виду, никто, конечно, не понял. Чарльз обвел воспаленными глазами разрушенную деревню, груду золы на месте огромного догоревшего костра и, наконец, чудовищный вздрагивающий курган из мертвых и умирающих лошадей. «Утром мне пришлось убить мальчишку», — сказал он. «Не мужчину, ребенка. До самой смерти я буду видеть его в кошмарных снах. И это проклятое место тоже. Мне осточертела ваша армия. Осточертели военные вроде вас, которые готовы строить карьеру на человеческих костях. Осточертел весь этот гребаный бардак. Так что или отпустите, или убейте меня, вы, чудовище в человеческом обличье». Венейбл рванулся к нему, замахнувшись кулаком, но остановился, когда услышал резкий окрик генерала. «Отставить!» – сказал Кастер. «Пусть идет!» «Нам и так многое придется объяснять!» «Генерал, вы не можете позволить!» «Идите вы к черту, капитан Венейбл! Заткнитесь, наконец!» «Мистер Мейн!» Кастер потряс пальцем перед носом Чарльза, стиснув зубы, как будто не верил, что сможет совладать с собой. «Я даю вам ровно 5 минут на то, чтобы перейти Ошита. Если через 5 минут вы не окажетесь на северном берегу, я прикажу догнать вас и убить. Вы позор армии и позор всего рода мужского. Свободны, сэр!» «Есть, сэр!» – медленно с расстановкой произнес Чарльз. «Генерал Кастер». Долгое опасное мгновение они пристально смотрели друг на друга. А потом, словно два медведя, измучившие друг друга кровавой схваткой, просто повернулись в разные стороны, отступаясь от борьбы. А вот Гарри Венейбл отступаться не желал. Он потащился следом за Чарльзом через лес, отчего Чарльз даже испытал некое удовлетворение. Решение Кастера связывало кентуккийцу руки, и он чувствовал себя как мальчишка, который не смеет ударить, а может только дразниться. «До форта Додж путь не близкий», — бубнил он Чарльзу в спину. «Надеюсь, индейцы тебя поймают». «Скорее всего», — подумал Чарльз. «Надеюсь, они вырежут твое трусливое сердце». Чарльз остановился. От неожиданности Венейбл громко охнул. Чарльз посмотрел на него с кривой ухмылкой. «Ты просто маленький, бесполезный кусок дерьма. Вот ты кто», — сказал он. «Моя война окончена». «Что?» Чарльз отвернулся и пошел дальше. Он знал, что Венейбл не станет стрелять. Отыскав дьявола, он отвязал его, ласково похлопал по холке и вскочил в седло. Было около 4 часов, однако облачный ноябрьский день выдался на редкость темным. Он пустил коня рысью, и от каждого движения Пегова все тело пронзала острая боль. Левый глаз заплыл и раздулся, и Чарльз им почти ничего не видел. Рана на щеке все еще кровоточила, и он лишь надеялся, что кровь скоро сама остановится. Хорошо было бы сполоснуть лицо, если он, конечно, сумеет добраться до ручья, возле которого они тогда нашли Элиота. Через поле к нему скакал какой-то индеец. Чарльз чуть осадил коня и протянул руку к винтовке за спиной. Когда всадник подъехал ближе, он узнал одного из проводников Осейджей. Его холщовые легины были темны от воды, и он гордо размахивал чем-то зажатым в руке. «Скальп черного котла!» – прокричал Осейдж. «А его я в реку спихнул. Скоро протухнет». «Ах ты, выродок!» – сказал Чарльз и поскакал дальше. Они зашли в реку. Вода доставала ему до бедер. Дьявол изо всех сил вытягивал вверх голову. Когда они оказались на другом берегу Ошита, у Чарльза стучали зубы от холода. Труба вдалеке сыграла сигнал по коням. Даже не оглядываясь, он живо представил себе, как взводы Кастера строятся для марша. Все индейцы ушли вниз по течению, а может быть, в наступающей темноте он просто не видел их на обрывистых берегах. Поднимаясь по склону к тому месту, откуда началось наступление, он услышал, как музыканты Кастера заиграли знакомую с войны мелодию песни «Ain't they glad to get out of the wilderness?». Он не испытывал этой радости. Совсем. И пока ехал через ледяную реку, с беспощадной ясностью понял одну печальную истину. Он больше не был своим ни в Южной Каролине, ни в Канзасе, где когда-то хотел остаться, чтобы выращивать овощи и доить коров, ни в армии Соединенных Штатов, как бы ни нравились ему некоторые люди, с которыми он познакомился в 10-м кавалерийском. То, что солдатам приходилось делать, было просто чудовищно. Может, каждый из них в отдельности и не был преступником, но все вместе они, безусловно, совершали преступление. Он понадеялся, что сможет стерпеть все это ради своей главной цели, ведь он так хотел отомстить за смерть Джексона и его племянника. Но ему пришлось одолеть весь этот долгий путь до Ошита, чтобы понять, как он ошибся. И вот теперь для него не осталось места во всем мире. Кони его всадник становились все меньше, растворяясь в темноте, которая стремительно накрывала снежную пустыню индейской территории. В штаб 7-го кавалерийского полка армии Соединенных Штатов из лагеря на реке Ошита 28 ноября 1868 года. В пылу сражения, а также для самозащиты, были случайно убиты и ранены несколько скво и индейских детей. Одна белая женщина была убита ее похитителями в тот момент, когда мы начали атаку. Ожесточенный характер боя предположительно был вызван тем фактом, что уже позже нами были обнаружены тела 38 мертвых воинов в небольшом ущелье рядом с деревней. Кроме того, мой долг сообщить о потерях с нашей стороны. С прискорбием вынужден назвать среди погибших майора Джоэла Эллиота, капитана Льюиса Гамильтона, а также 19 рядовых. Отрывки из рапорта генералу Шеридану. Тетрадь Мадлен. Декабрь 1868-го. Победа генерала Кастера над индейцами продолжает оставаться одной из главных новостей. Одни газеты поют ему хвалу, другие проклинают за нападение на невинных людей. Мне он не нравится, хотя я с ним никогда не встречалась. Мне никогда не нравились мужчины, ведущие себя как павлины. Наконец закончились эти два утомительных дня. Приходилось вымучивать из себя любезные улыбки и без конца объяснять, как Монтройл возродился из пепла 3 года назад. К нам нагрянули 8 конгрессменов с инспекционной поездкой, которая, впрочем, больше напоминала отпуск. 3 прихватили с собой жен, таких же заносчивых и нудных, как их мужья. Мистер Стаут из Сената, с мнением которого все остальные, очевидно, считались, без конца пускался в пространные разглагольствования, даже если тема разговора того не стоила. Мне не понравились ни его холеный вид, ни категоричность его суждений, ни свойственная всем радикалам самоуверенность, с которой они определяли без тени сомнений, что хорошо, а что плохо. Причиной визита, как мне кажется, послужило то обстоятельство, что Монтройл в последнее время приобрел репутацию некой достопримечательности, поскольку вашингтонцы дотошно изучали все – фосфатные поля, лесопилку, учения нашей окружной милиции во главе с Энди. Сенатор Стаут целый час просидел как ученик на уроке Пруденс Чаффи, наблюдая, впрочем, скорее за тем, чтобы 2 журналистов из его сопровождения слово в слово записывали все его замечания – болезни всех политиков. Не слишком приятно владеть плантацией, отмеченной таким пристальным интересом радикалов. Мы стараемся избегать внимания и всех неприятностей, которые из него следуют. Очередное одинокое Рождество. В письме Брет из Калифорнии чувствуются те же печальные нотки. Она сообщает, что дела строительной компании Билли идут хорошо. Малышка Клариса здорова, ей уже 4 месяца. Только вот от Джорджии и Швейцарии нет никаких вестей с мая, и это их сильно тревожит. Джордж обедал в свое обычное время, в 2:30. В Паласе, одном из лучших лозаннских отелей, была отличная кухня. В теплую погоду он обычно сидел за своим собственным маленьким столиком у мраморных перил террасы, но теперь, когда зима вымела из Швейцарии всех туристов, перебрался внутрь, за стол для одного возле высокого окна, выходящего на ту же террасу. Через окно открывался вид на Женевское озеро. И Джордж смотрел, как один из маленьких пароходиков, причаленных у набережной Уши, поплыл к южному берегу, поблескивая в бледных солнечных лучах. Налетевший ветерок закружил несколько сухих листьев на террасе. Закончив обед, состоявший из превосходного лобстера и бутылочки изысканного Монраше, Джордж встал из-за стола. Проходя через зал, он обменялся любезными фразами с 3 швейцарскими банкирами, которые тоже постоянно обедали здесь и признали его завсегдатаем. Между собой они часто говорили об этом американце. Они знали, что он очень богат. Знали, что в его огромной и довольно зловещей вилле на Нагорье Жора, откуда открывался великолепный вид на город, с ним живет только несколько слуг. Они терялись в догадках, кто же он такой. Перед собой они видели плотного, невысокого человека средних лет. Джорджу минуло уже 43. широкими седыми прядями в аккуратной темной бороде. Несмотря на его всегда безупречную осанку, исходила от него какая-то сломленность. Он постоянно курил крепкие сигары, нервно поднося их к губам и часто докуривая лишь до половины. Казалось, у него есть все, и тем не менее он страдает. В отличие от своих соотечественников, приезжавших в Лозанну, он был необщителен. Туристы обычно болтали без умолку, но этот человек всегда ограничивался лишь парой слов приветствия. Может быть, его бросила жена? Или произошел какой-то другой скандал? Ну да, скорее всего, так и есть. Он определенно имел какое-то сходство с портретами нового американского президента Гранта. Возможно, это его опальный родственник, сосланный в изгнание. Так или иначе, но эту тайну он хранил при себе. Джентльмены не могли удовлетворить свое любопытство. Уже возле выхода из ресторана Джордж сказал несколько слов на французском метрдотелю, потом забрал трость, шляпу и меховое пальто и пошел через вестибюль отеля. Какая-то очень дорого одетая эффектная женщина с оливковой кожей, заметив его, томно вздохнула. Это была богатая наследница из Афин, и она недавно овдовела. Пока портье возился с ее многочисленным багажом, дама все пыталась поймать взгляд загадочного незнакомца, и когда он посмотрел на нее, проходя мимо, ей показалось, что она заглянула в скованное льдом озеро в глубине зимнего леса. Темная, холодная вода и ничего больше. Джордж спустился по наклонной улочке к конторе агента по недвижимости, расположенной сразу за великолепным готическим собором Нотр-Дам. Там он забрал небольшую кожаную папку с недельной почтой и, сунув ее под мышку, пошел обратно вверх по холму. До виллы было больше часа ходьбы, но за неимением других физических нагрузок он заставил себя проходить это расстояние. В доме тоже была терраса, на которую выходили окна красиво обставленного кабинета. В мраморном камине уже горел огонь. Джордж придвинул кресло поближе к бюсту Вольтера. Поэт, как известно, очень любил Лозанну и стал изучать содержимое сумки с почтой, начав с двух последних номеров Nation, еженедельной республиканской газеты, которую 65-го года выпускал Эдвин Лоуренс Годкин. Издание поддерживало такие партийные идеи, как честное правительство и бюрократические реформы. Джордж отметил одну статью, чтобы прочитать ее позже. В ней говорилось о возвращении к золотому стандарту взамен бумажных денег, имевших хождение во время войны. Оказывается, на его родине шли жаркие споры о существовании металлических денег наряду с банкнотами. После этого он распечатал трехстраничное письмо от Кристофера Уотерспуна. Управляющий писал, что прибыли металлургического завода Хазардов снова выросли, и предлагал ему сделать солидные политические пожертвования тем конгрессменам и сенаторам, которые выступали за строгие протекционные тарифы для черной металлургии. Следующим было довольно грустное, написанное еще в сентябре письмо от Патриции, в котором она спрашивала, что он хочет на Рождество. Но он ни о чем не мог думать. Когда летом дети приезжали на пароходе в Европу и весь июль гостили у него, месяц показался ему бесконечно длинным, как, вероятно, им тоже, после того, как он не проявил никакого интереса к осмотру достопримечательностей. Неделю они еще выдержали, а потом просто часами играли в теннис каждый день. Юпитер Смит, который каждую неделю собирал для него почту, вложил в папку три номера «Нью-Йорк Трибьюн» мистера Грилли, отметив карандашом колонки финансовых новостей, а также написанное красивым почерком приглашение на торжественный прием республиканцев по случаю инаугурации Гранта в марте и еще одно на саму инаугурацию. Оба приглашения Джордж бросил в камин. Он обрезал кончик кубинской сигары, которые обходились почти в $7 за штуку, хотя такие вещи больше не имели для него большого значения. Вообще-то он не был расточительным человеком, и если бы когда-нибудь деньги на эти маленькие приятные излишества вдруг иссякли, он бы просто пожал плечами, а уж потом решил, что делать. Раскурив сигару, он подошел к окну. Внизу, за очаровательной панорамой города на холмах, было видно, как еще один пароходик идет по ровной глади озера в лучах вечернего солнца. С высоты нагорья Жора он казался крошечным. Он думал об вдове Ори, надеясь, что у этой красивой и умной женщины хватит сил выдержать нынешнюю политическую неразбериху на юге. Но писать Мадлен и спрашивать ее об этом ему совсем не хотелось. Он думал о своем сыне и о решении Уильяма изучать право, на что он по-прежнему никак не отреагировал. знакомом ему еще по кадетским временам Сэмми Гранте, и о том, сможет ли он стать хорошим президентом, не имея никакого политического опыта. Возможно, Грант попытается руководить правительством как военным штабом, но будет ли это эффективно? С легким уколом стыда он вдруг осознал, что когда речь заходит о будущем его страны, он не чувствует ровным счетом ничего. Пароход на озере исчез. Еще какое-то время Джордж стоял у окна и курил, глядя на блестящую воду. Он уже давно понял, что если совсем не разговаривать, не делать ничего и ни на что не реагировать, можно найти большое утешение. Или, по крайней мере, обрести покой. Ведь только так, пусть ты и превратишься в скучное, примитивное существо, никто не сможет причинить тебе боль. Мистер Ли привез из Саванны окончательные чертежи будущего дома. Денег теперь снова достаточно. Работы начнутся после Нового года. «Ори, как бы я хотела, чтобы ты был здесь и увидел это!» Снова приехал Тео, на этот раз не в форме. Мне показалось, что он чем-то расстроен, и Мари-Луиза тоже. Спрятавшись от чужих глаз в густых зарослях, выросших на месте бывшего английского парка, влюбленные обнимались под порывами холодного ветра. Мари-Луиза едва не лишилась чувств, когда язык Тео вдруг скользнул в ее рот. Замирая от страха и восторга одновременно, она обняла его за шею и качнулась назад. А он наклонился к ней, крепко прижимаясь всем телом, и это было так греховно и так восхитительно. Губы Тео ласкали ее шею, руки гладили ее бедра, становясь все смелее. «Мари-Луиза, я больше не могу ждать. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Тео, и горю таким же нетерпением». «Я придумал, что нужно сделать. Давай ей все расскажем». «Сегодня?» «А почему нет? Она нам поможет». «Даже не знаю. Это такой важный шаг». Тео порывисто сжал ее правую руку. «Я уже точно знаю, что хочу остаться в Южной Каролине и жениться на тебе. Если ты так же уверена, какой смысл ждать?» «Уверена, но я все равно боюсь». «Я сам с ней поговорю. Ты просто крепко держи меня за руку». Девушке показалось, что она летит через огромное темное пространство. Только вот куда, она не знала. Впереди ее могло ждать блаженство или горе. Она пошатнулась, и Тео удержал ее одной рукой. Ее детская романтичность немного забавляла его и в то же время притягивала. «Хорошо», – шепнула она. «Давай с ней поговорим». Он вскрикнул от радости, схватил ее за талию и закружил, а через мгновение они уже бежали по темной лужайке к ярко освещенному дому. «Подаете в отставку?» – удивленно спросила Мадлен. «Да, вчера я доложил командованию о своих намерениях». Пока Тео говорил, Мари-Луиза пряталась за его спиной и держалась за его левую руку, как за спасательный круг. Молодая пара ворвалась в дом, когда Мадлен рассматривала разложенные на полу чертежи, показывая Пруденс отдельные архитектурные детали нового поместья. В углу комнаты лежали сосновые ветки, недавно срезанные, чтобы украсить дом к Рождеству. «Я принял такое решение, опираясь на два обстоятельства», – продолжил Тео с официальностью, которая заставила бы Мадлен улыбнуться, если бы план молодого человека не показался ей столь необдуманным. «Первое. Вы говорили, что могли бы найти для меня временную работу здесь». «Да. Думаю, из вас получился бы прекрасный управляющий и на лесопилке, и на рудниках. Но мне и в голову не приходило, что вы...» «Конечно, не приходило». Перебил он ее. «Однако главным для меня стало второе обстоятельство». Он шагнул вперед и решительно выпалил. «На прошлой неделе...» «Тео», Мадлен показала вниз. «Простите, пожалуйста, но вы стоите на новом Монт-Ройл». «О нет, извините, ради бога». Он отпрыгнул назад, отпустил руку Мари-Луизы и присел на корточки, чтобы разгладить морщинки, оставленные на чертеже пяткой его сапога. Пруденс улыбнулась, а Мадлен мысленно выругала себя за занудство, которое было еще одним признаком возраста. «Вот», – пробормотал Тео, – «теперь все в порядке». «Да, не волнуйтесь, вы как раз говорили о втором обстоятельстве». Тео судорожно вздохнул. «Я нашел одного армейского капеллана в саванне, который готов нас обвенчать». Мари-Луиза замерла, затаив дыхание, снова схватила Тео за руку и сжала ее изо всех сил. Четыре лампы по углам комнаты бросали безжалостный свет на по-прежнему красивое, но уже отмеченное морщинами лицо Мадлен. «Несмотря на то, что Мари-Луиза еще не достигла совершеннолетия?» – спросила она. Тео кивнул, дергая себя то за галстук, то за усы. «Да, этот капеллан, ну, в общем, он не слишком любит южан. Я ему сказал, что мистер Мэйн служил в военно-морском министерстве Конфедерации. Этого оказалось достаточно». «Вы ставите меня в очень трудное положение», – нахмурилась Мадлен. «Я не могу потакать такому открытому неповиновению как Куперу, так и Юдифи». «Мы не просим вас потакать», – начал Тео. «Мы только просим дать нам день-другой», – взмолилась Мари-Луиза. «Просто не говори папе, пока мы не вернемся. Тео потом сам все скажет». «Но ведь так я все равно буду участвовать в обмане». «Скажите, что вы ничего не знали», – предложил Тео. «Мари-Луиза пропала, а я не знаю куда». Тео покраснел, осознав всю нелепость такой ситуации. «Нет, я должна быть готова признать свою часть вины». Она немного помолчала. «Но не уверена, что хочу этого». Мари-Луиза бросилась к ней, едва не плача. «Ты же знаешь, если Тео сначала поговорит с папой, он наверняка скажет «нет» и будет твердить это, пока ад не замерзнет». «Мари-Луиза», – изумленно воскликнул Тео. «Благородные девушки никогда не говорят таких грубых слов». «Но это же правда. Тетя Мадлен, если ты не разрешишь нам уехать, мы никогда не сможем пожениться. Никогда». Пруденс подошла к ней, чтобы утешить. Молодая учительница заметно располнела и ходила в перевалку. А Мадлен думала о том, но почему именно сейчас, когда клан, казалось, больше не напоминал о себе и вот-вот должно было начаться строительство дома, на нее свалилась еще и эта головная боль. Первой ее мыслью было отказать им в просьбе, чтобы обезопасить себя от новых ссор с Купером. Но потом она вспомнила, как Ори рассказывал, через что пришлось пройти Брэд и Билли перед войной, пока он сомневался, стоит ли южнокаролинской девушке выходить замуж за офицера-северянина, и тянул с ответом, заставляя влюбленных мучиться, хотя едва ли что-нибудь другое заставило бы их отступиться. Мадлен смотрелась в стоящих перед ней молодых людей. Имеет ли она право отказывать им? Мари-Луиза сказала правду. Купер никогда не согласится на этот брак. Но кто она такая, чтобы судить, насколько подлинны и зрелы их чувства? Достаточно ли они осмыслены, чтобы связывать себя священными узами брака на всю жизнь? Разве ее собственная первая влюбленность в Ори была зрелой? Вовсе нет. Что ж, возможно, я пожалею об этом, но я ничего не могу поделать со своей романтичной натурой. Даю вам 48 часов. Пруденс захлопала в ладоши. «Можете даже взять мою элегантную карету в качестве свадебного экипажа». Невесело улыбнулась она. Ну вот, дело сделано. Как же они сияли от ожидания, когда уезжали. Надеюсь, их любовь поддержит Тео, когда он наконец встретится со своим тестем. Ну а мне придется как-то выдержать неизбежный шторм. И отношение ко мне Купера, и без того ужасное, ухудшится еще больше. Следующий день. В полдень двое наших чернокожих разгрузили первые подводы со строительными материалами. Когда я пишу это, то смотрю на аккуратные штабеля желтых сосновых досок, обработанных на нашей собственной лесопилке. Возможно, уже следующее Рождество мы будем встречать в новом доме. Неужели все наконец налаживается? «Янки, да еще военный, никогда не станет моим зятем!» прокричал Купер жене после того, как молодой человек произнес свою отрепетированную речь, выслушал в ответ брань и оскорбления Купера и ушел расстроенный и заметно побледневший. «Я заявлю на него властям. Наверняка есть законный способ признать брак недействительным». «Только смысла в этом нет», — сказала Юдифь. «Твоя дочь уже провела с ним две ночи в саванне. Во всем виновата Мадлен». «Некого винить. Молодые люди влюбляются. Так бывает». «Я не отдам свое единственное дитя этому мерзкому саквояжнику!» И со словами, что он заночует в конторе, Купер выскочил из дому. Около часа ночи Юдифи разбудил стук. Открыв дверь, она увидела на крыльце Купера. Двое знакомых привезли его домой из бара отеля «Милс Хаус», где он весь вечер накачивался бурбоном, а потом начал оскорблять какого-то майора и, наверное, получил бы сполна, если бы бурбон внезапно не свалил его с ног. Без конца извиняясь, мужчины потащили пьяного Купера, от которого разило, как из бочки, наверх в спальню. Юдив с лампой в руке шла за ними. Когда джентльмены ушли, она раздела и умыла мужа, а потом сидела рядом с ним, пока он не проснулся в половине третьего. Первые его слова, произнесенные после тяжких стонов, поразили ее. «Ну и пусть лежит в той грязной постели со своим Янки. Двери моего дома теперь закрыты для нее навсегда». Юдив, не выдержав, разрыдалась. «Купер, это уже слишком!» В ярости воскликнула она. «Твои глупые политические пристрастия становятся уже просто смешными. Я отказываюсь разлучаться со своим единственным ребенком и буду видеться с ней, когда захочу». «Только не здесь!» – заорал он. «Я прикажу слугам не пускать ее на порог, и тебе лучше подчиниться. У меня больше нет дочери». Он отшвырнул одеяло и, поскальзываясь на натертом полу, быстро прошел в ванную, где его вырвало. Юдив в отчаянии наклонила голову.